ну, не как конкретный, а вот как Элвис, да? И я часто это делал, я брал скакалку и пел со скакалкой вот так. И пел чудесно, но не вслух. Пел внутри там у себя, внутри, в голове или где там еще. Ну вот в себе я пел чудесно вместе со всеми музыкальными инструментами. Пел прекрасно, но по-настоящему-то ведь я никогда не спел. А желание-то ведь это никуда не делось. И эти желания только накапливаются, они только появляются все новые и новые. И к этим железнодорожникам, шнуркам, ко всем этим желаниям постоянно добавляются новые. А никакие ведь, ну, почти никогда не исчезают. Надо хоть от чего-то избавляться, иначе это совсем уже будет невозможно. И сейчас у меня есть возможность, ну, спеть, как я, как Элвис. А потому что есть вы, и будет по-настоящему. А фраза «как я, как Элвис», она странно звучит, но ее понять можно так. Вот как будто бы Элвиса никогда не было, а был только я. И сейчас у меня есть такая возможность, и спасибо вам, что вы послушаете, и мне станет легче. То есть вы послушаете, а легче станет мне. И спасибо вам за это. Потому что надо избавляться от некоторых желаний. Так что сейчас я спою «как я, как Элвис». Подчеркиваю, вот как будто Элвиса никогда не было, а был только я. Спасибо. Луч солнца золотого зимы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Птицы перестали свет звезд коснуться крыльев. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. И, конечно же, прекрасная принцесса не могла не услышать любимый голос. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Спасибо. Это совсем не трудно делать, вообще не трудно. И потом становится легче. Так что можете кого-нибудь собрать, попробовать. Спасибо. Потому что с этим чего хочется, так сложно. Вот понимаете, вот смотрите. Допустим, сижу я дома. Сижу я дома на диване, который я сам покупал, сам. То есть заработал денег, купил этот диван. Сижу, диван хороший. Не дешевый, хороший диван. А мне на нем плохо. Причем я хорошо помню, что год назад я увидел этот диван в каталоге. Позвонил, спросил, можно ли его купить? Мне сказали, конечно, можно. Я спросил, а быстро ли вы его привезете? Они говорят, очень быстро. Везли 4 месяца. Привезли не того цвета. Они говорят, да вы что, с ума сошли, что такой цвет? Да я не собираюсь его. Они говорят, а мы вам сделаем скидку. И тут же внесли в душу сомнения какие-то, тревогу. Причем я вижу, что цвет-то, в общем, неплохой, и скидка солидная. Но так неудобно продаваться за эту скидку, потому что я так заявил сразу, что вы с ума сошли вот так. Ну и так думаю, ну с другой стороны, ну что, мне еще 4 месяца что ли ждать вообще? И еще позвонил кому-то из приятелей, чтобы посоветоваться по поводу цвета. И еще позвонил такому, которому точно знаю, наплевать вообще. И он пришел, сказал, вот этот цвет? Да, отличный цвет. Я говорю, правда? Да. Все, купил, сижу. И мне на нем плохо. И даже плохо не от того, что цвет не тот. Да может, этот цвет даже лучше, чем тот, который мне нравился. Просто я сижу на этом диване, и я помню, что я хотел купить этот диван. Но я не могу вспомнить, как я мог его хотеть. И я сижу дома, и вроде бы дома все так, как я хотел. Все. Вот я помню, вот этот цвет стен я хотел, вот он. Вот картинка висит. Я помню картину эту, я долго выбирал, я хотел ее, вот она. Я выбирал место, сам вбивал гвоздь, вот она висит, я этого хотел. Не могу вспомнить, как я мог всего этого хотеть. А на работе еще хуже, чем дома. А я помню, я так хотел эту работу. И вот так вот возвращаюсь с работы домой, иду и понимаю, что, в общем, единственная перспектива вечера – это диван. А там такой дворник во дворе так вот метет, он так метет, одним таким перегаром так вот, и папироска такая, он так вот метет, что-то напевает. И так хочется подойти к нему и сказать, так, дай-ка метлу, дай-ка перегар и папироску давай. Значит, вот тебе ключи, иди, там диван отличный, иди сиди. Но на самом-то деле я никогда этого не сделаю. Прихожу и действительно сажусь на диван, я включаю телевизор. А там какая-нибудь передача про каких-нибудь моряков, которые плывут где-нибудь, бог его знает где, какой-нибудь Жаков Кусто, который был очень хороший человек, но уже умер. И так смотрю, господи, как бы я хотел быть распоследним матросом у него на корабле, лишь бы тут вот тут не сидеть. Да это еще так здорово, еще как-то ничего себе захотел у Жакова Кусто. На каком-нибудь ржавом сейнере в Северном море, лишь бы тут не сидеть. Но по-настоящему, ну так вот, положа руку на сердце, я никаким моряком-то ведь быть не хочу. Потому что так бы вот так подумал, ой, хочу быть моряком, тут же бы дверь бы вот так бы распахнулась. Зашли бы люди, так, хотите быть моряком? Пожалуйста! А что значит быть моряком? Моряком это нужно быть, учиться быть моряком, значит, искать работу быть моряком, потом работать быть моряком. И это будет что такое? Это очень конкретный корабль с конкретными людьми, с которыми нужно будет конкретно быть в море полгода, а через неделю этого плавания их всех захочется убить. Так что никаким моряком, конечно, я быть не хочу. Я хочу быть тем, кто я уже есть. И чтобы мне вот сейчас, немедленно, мне на моем диване, у меня дома, в моем городе, в моей стране, в моем времени, немедленно стало хорошо. Причем не лучше и не получше, а просто хорошо. И мне это нужно, вот, нужно просто. И вот это я, видите, рассказывал, и, в общем-то, уже устал рассказывать. Причем могло показаться, что я перескакивал с одного на другое. Знаете, если бы даже захотел бы перескочить с одного на другое, у меня бы не получилось, потому что я могу говорить только сначала одно, а потом другое. То есть я могу рассказывать только вот так, а вы только вот так вот слушаете. По-другому невозможно. И для того, чтобы говорить, у меня есть только вот это вот оборудование. Смотрите, вот это. Да? Там вот оттуда воздух подается, тут напрягаются связки, как-то голос, какой-то тембр есть. Еще надо говорить по законам русского языка. И как-то успевать ставить правильное ударение, чтобы было понятно, еще как-то жестом подкреплять. А для всего этого только вот это оборудование, вот это. Причем я-то знаю, что вот это оборудование, по крайней мере, у меня не без дефекта. И для того, чтобы вот так вот говорить, нужно время. А что я вот так вот могу сообщить про то, что я здесь рассказывал? Ну, вот смотрите, допустим, подхожу я к окну, отдергиваю шторы, и у меня, ну, в комнате становится светло, потому что там солнышко, и оттуда лучики попали ко мне в окошко, потому что я отдернул шторки. А если так по совести сказать, то это никакое это не солнышко, это такая здоровенная звезда, которая совершенно пофигу, как мы его тут называем, и что я тут отдернул шторки. Вот. И эти лучики ко мне в окошечко попали с такой скоростью, с какой я даже не понимаю. Я, конечно, могу сказать, стало светло очень быстро. Или стало то сразу? Ну что это вообще сообщит кому-либо про эти лучи? Что я могу вообще про все это говорить? Потому что самое быстрое движение, какое я сам лично могу делать, это вот, смотрите. Вот ничего быстрее делать не могу. Что я могу про все это сказать? Про все вот это сказать, что я могу? Вот так вот. Но при этом я знаю, как надо было сказать и как не получилось. Сейчас покажу, потому что знаю, как надо было. А надо было вот так. Вот так вот, на одну секунду выскочить и убежать, все. Ну и что? Что при этом тогда можно было бы вот про это все понять? И уж тем более почувствовать. Ну что? И главное, хотя я знаю, что надо вот так, но при этом, чтобы получилось, вот так вот получилось. Вот даже такой задачи у меня не стояло, понимаете? И я знал заранее, что не получится и никогда не получится, как надо. А потому что я так не хочу. Потому что я-то что хочу? Я хочу, чтобы мне дали время, чтобы меня послушали, чтобы мне были рады, чтобы мне дали время. А надо вот так вот. Надо вот так. Но так не будет. Ну, прежде всего, потому что я так не хочу. И задача такой не стояла, и никогда не получится. Ну, даже это как-то не по-человечески. Сейчас еще одну деталь забыл. Можете загадывать желание. Сейчас упадет звезда. Я не идиот, я понимаю, она вырезана из картона. Я сам ее нарисовал, сам вырезал. Вот висит. Точнее, висела. Ну ничего ж плохого. Понимаете, ну кто знает, вдруг сбудется, правда ведь? Я и сам загадаю. Причем согласитесь, ситуация уникальная. Я прежде чем она упадет, скажу еще раз, два, три. Я ее так неожиданно не брошу. И еще к тому же, знаете, вы можете загадывать, потому что все равно это же будет там внутри вас, внутри каждого, и никто не узнает, загадываете вы или нет. Даже если вы очень солидный человек, все равно никто не узнает, а вы никому не говорите. Так что, что ж плохого-то? Я и сам загадаю. И еще, давайте секунд 10 можно подумать. Так что, плохого-то ведь ничего. Давайте. Я и сам загадаю. Три.